Вы правы. Не стоит пока нервничать по этому поводу непонятно чего. Значит, я начинаю готовить приманку для лорда. Это займет дней 5, может 10. Хорошо, резко кивнул его величество. А теперь обнародование подмены писания. Именно, вздохнул настоятель. Ух, и вой будет. Не то слово. Что планируете делать с епископами? Убирать, холодно чеканил император. Не позволю этой сволочи примазаться к обновленной церкви и изгадить ее. Очень рад, что вы понимаете необходимость этого. Довольно усмехнулся отец Ардан. Иначе этим пришлось бы заняться мне. Впрочем, кое-кого из внешне приличных тоже придется давить. Малой кровью такие потрясения не даются. Знаю, обреченно махнул рукой его величество. И сделаю все, что должен. Пусть меня даже потом 1000 раз проклянут. Тогда не станем терять времени, встал настоятель. Не станем, согласился император и исчез в портале. Отец Ардан еще некоторое время размышлял о состоявшемся разговоре. Судя по реакции на кое-какие вещи, его величество очень молод. Странно даже, что он оказался способен на все, что уже сделал. Толковый правитель растет, сразу видно. Вздохнув, старик вышел из кельи. День предстоял не просто тяжелый, а адски тяжелый. Даже он не представлял, что вскоре начнется в церквях, епископатах и монастырях. Но что бы ни началось, вернуть истинное Святое Писание необходимо. К слишком страшным последствиям привела фальшивка проклятого Карвена, чтоб ему из ада никогда не выбраться. До сих пор тошно было осознавать, что никто не обратил внимания на подмену, даже те, кто обязан был это сделать. Даже зрячие стали слепыми, и их повели на убой. В душе генерала ордена святого Данира клокотал глухой гнев. Что ж, скоты, превратившие мать церковь в кормушку, вскоре поплатятся. По Элианской империи волнами расходился скандал. Да нет, даже не скандал, скорее паника. В церквях, епископатах и монастырях страны возмущенно орали друг на друга растерянные священники, иерархи и монахи. Все, во что они верили, чем жили и дышали, внезапно оказалось фальшивкой, карвинской фальшивкой. Мало кто понимал, как жить дальше. Так что же все-таки произошло? Этим утром, по требованию влиятельного ордена святого Данира, были вскрыты сотни старых архивов, откуда достали множество сохранившихся экземпляров Святого Писания, писанных более 300 лет назад. Произведенный на глазах тысяч священнослужителей, сравнение текстов вызвало шок. Затем данирцы огласили выводы известных теологов, поясняющие отличие писаний и к чему ведет каждое. Из этих выводов остальные пришли в еще больший ужас. Кроме тех, конечно, кто и так все знал. Но такие предпочитали помалкивать, понимая, что в данный момент сила не в их руках. Во многих монастырях началось что-то страшное. Разъяренные монахи врывались в библиотеки и книгохранилища. Вытаскивали фальшивое писание во двор, сваливали в кучи и поджигали. Пытавшиеся помешать им настоятели и священники были нещадно биты, кое-кого даже забили насмерть. Епископы, архиепископы и первосвященник не знали, как им реагировать и что вообще делать. Зачем ордену понадобилась вся эта буча? Какова в том их выгода? Вовсе незачем вытаскивать на белый свет грязное белье в вполне можно было договориться в узком кругу среди своих. Однако генерал Даунирцев с какой-то стати пошел на конфронтацию. Почему? Ответов у архиепископов не находилось. Неужели отец Ордан не понимает, что это церковный раскол? Не может не понимать. Да, за ним пойдут многие, но далеко не все. И прежде всего, верхушка церкви. Возврат к старому писанию был крайне невыгоден этой самой верхушке. Слишком мало возможностей для маневра оно давало, в отличие от Карвенского. Слишком много из того, что иерархи привыкли считать добродетелью, объявляло смертным грехом. Несколько сильных монашеских орденов объявили о возврате к исконным ценностям, учению святых великомучеников Ладома и Эскена. Другие кричали о чудовищной лжи, придуманной даунирцами. Вскоре последних поддержал первосвященник, выступив на срочно созванном заседании синода с обличительной речью. Однако согласились с ним далеко не все иерархи. Кто-то объявил о своем выходе из состава синода и бежал в монастырь святого Даонира под Торсидаром, где начали собираться сторонники отца Ордана. Простые священники пока молчали, но архиепископы понимали, что честно выполняющие свой долг перед Создателем и не рвущиеся к власти люди вряд ли будут на их стороне. С каждым прошедшим часом Ленская церковь все больше и больше разделялась на две части. А затем случилось страшное. О своей полной поддержке даунирцев и возврату страны к учению Ладома и Эскена заявили император и боевое братство. Вот тут-то иерархам все и стало ясно. Тем более, что самые одиозные фигуры в синоде и епископатах начали умирать. По естественным, казалось бы, причинам. Ни разу не удалось доказать убийство. У кого-то внезапно случился сердечный приступ или инсульт. Еще кто-то поскользнулся и упал с лестницы, сломав себе шею. Несколько человек утонуло во время ритуального утреннего омовения в море. У кого-то понесла лошадь. Да, очень разные причины, но каждому здравомыслящему человеку было понятно, что все это неспроста, что слишком уж много случайностей.